«Мы на месте», — сухо пояснил Андрей. Сунул в рот сигарету, закурил, достал из бардачка пистолет, щелкнул затвором, дунул ствол для порядка. «Сигарету выкурю, пойду», — сказал Андрей отрывисто. «В какой стороне Киев? Я понятия не имею. Встретишь кого? Спросишь. Как гласит поговорка, язык до него и доведет. Иди, я не держу». В душе Андрей, как это ни странно, был даже благодарен Кристине. Устроенная ею ссора сыграла роль анестезии, что ли. Вызванный Кристиной гнев почти полностью выдавил из Андрея страх. «Ну, я пошел. Я с тобой». В голосе Кристины не осталось и тени было язвительности, ни отголоска вызова. «Ты же вроде в Киев собиралась». Кристина вместо ответа взяла Андрея под руку. Руки у нее были холодными, словно у мертвеца. Кукурузные стебли шептались о чем-то. Шелест тысяч листьев сливался в удивительный многоголосый хор. «Как живые!» — тихо сказала Кристина, боязливо озираясь по сторонам. Они двинулись через поле. Идти пришлось минут 10. Пандура старался глядеть в оба. Но не видно было ни хрена. Шагов через 300 зеленые полчища расступились перед ними. И они уткнулись в забор. Забор был Андрею знаком. Вот оно. Пандура подкрался вплотную и осторожно приник к щели. «Ну и ну!» — выдавил он через минуту. «Что, Андрюш, что там?» «Ничего!» — Андрей потрясенно присвистнул. «Хиросима или Нагасаки. Очень похоже, кто-то бросил на станцию атомную бомбу. Пошли к воротам, зайка!» «Куда?» — не поняла Кристина. Андрей скептически поглядел на нее. «Что-то я сомневаюсь, чтобы ты двухметровый забор осилила. А люди?» «Подозреваю, живых людей там, как на погосте в полночь». Мандор развернулся, не обращая больше внимания на женщину, зашагал вдоль забора. Кристина поспешила следом. Они обнаружили широкий пролом на месте ворот. Створки были сорваны с петель и закатаны глубоко в грунт. «Ничего себе!» Оба ангара громоздились неподалеку в виде бесформенной мешанины металлопластиковых обломков. Гаузы выгорели дотла, одни стены стояли, но и те местами дали трещины или обвалились. Крыши повсюду рухнули вовнутрь. Вместо окон пустыми глазницами зияли угольно-черные провалы. То тут, то там по территории были разбросаны остовы сгоревших машин. Вид места, где всего неделю назад размещалась чертова техстанция, навевал мысли о картине из апокалиптического будущего. «Что здесь тряслось?» — запинаясь, спросила Кристина. Держалась она за спиной Бандуры. «Не знаю. Ядерная война, не иначе». «Какая еще война? Третья мировая». Андрей с тяжелым сердцем зашагал к остаткам ангаров. Забрался на груду обломков, внимательно глядя под ноги. Недолго было что-то себе сломать. Колени у него дрожали. Нерешительно потоптался среди месива причудливо выкрученных стальных балок, искореженных листов обшивки, до сих пор тлеющего утеплителя и еще какого-то хлама. По пепелищу гулял ветер, поднимая залу в воздух и раскидывая в разные стороны. Повсюду сохранялся устойчивый запах гари. «Спускайся оттуда, шею свернешь!» «Помолчи!» — попросил Андрей. «Ох, помолчи!» Он безнадежно оглядел руины. Трудно было даже представить, что среди них можно отыскать хотя бы какие-то следы от Тасова. За высоким забором безучастно шелестела кукуруза. Андрею в ее шелесте чудился плач. «Андрюша!» — позвала снизу Кристина. «Иди сюда!» Голос она невольно понизила, и оттого Бандуре стало не по себе. Сразу пришла уверенность, что Атасов и Гримо погибли. Андрей тяжело спустился на землю. Что стряслось? «Вот», — сказала Кристина, протягивая короткий брезентовый ремень с кожаными вставками и тяжелым железным карабином. Прямо под ногами валялся среди мусора. Бандура взял в руки ошейник Гримо, отвернулся от Кристины и посмотрел туда, где солнечный диск, сияя, опускался все ниже к горизонту. «Не плачь, Андрюша!» Андрей ничего не ответил. Уходили со станции, будто покидали кладбище. Кукуруза расступилась, когда ягуар выехал на дорогу. Во рту Андрея стояла горечь. «Может, жив Саша все-таки? Здесь где-то поблизости село должно быть?» Вместо ответа спросил Бандура. «Ну, наверное, где-то есть. Едем туда». Ближайший поселок обнаружился километрах в 5. Состоял он из единственной пыльной улицы и десятка одноэтажных домиков, разбросанных вдоль нее. Домики утопали в садах, сразу за околицей простирались бескрайние поля. Вдоль забора в развалочку расхаживали гуси, куры суетливо склевывали зернышки с земли. Пара стреноженных бычков флегматично паслась на лужайках. Людей было немного, вечер еще не настал, а работы в селе на всех хватает. Картина казалась удивительно мирной после жуткого зрелища разгрома, учиненного кем-то на техстанции. Андрей заприметил слева от дороги маленький коммерческий ларек и направил туда машину. «Купи минералку», — попросила Кристина, когда они подошли к киоску. Витрины коммерческой точки предлагали на выбор бутылки польской и итальянской. Ох, не верьте! Газировки, подозрительно дешевое пиво Тайлер, жевательные резинки разных сортов. Тут Запад победил Турцию, а также вездесущий китайский хлам. Андрей невольно загляделся на десяток трансформеров, пару терминаторов, императорских солдат из «Звездных войн», самого лорда Вейдера и робота-полицейского. Я в детстве о пластмассовых индейцах мечтал. Если бы где такое богатство увидел, меня бы Кондратий хватил. За прилавком торчали парень с девушкой. Оба лузгали семечки и травили друг другу байки. Девушка, нос и щеки ее были усыпаны веснушками, окинула клиентов довольно кислым взглядом. Парень вообще головы не повернул. «Слышь, братишка!» — позвал Андрей, слегка растягивая гласные, как и положено серьезному клиенту. «Воды дай! С колодца!» Ларечник наконец удостоил бандуру взглядом, разглядел машину клиента и сразу нырнул к ящикам, куда-то в глубину ларька. Бутылка газировки быстро, словно по волшебству, возникла перед Андреем на прилавке. «Холодненькой!» — добавила Кристина жеманно. «Из холодильника дай!» — поморщился Андрей, пощупав бутылку. «Холодильника нет!» — пояснила веснущатая с вызовом. «Она не разбиралась в машинах. Не разжились еще?» — добродушно ухмыльнулся бандура. «Ну что с вами делать? Пиво тоже теплое!» «Уличное!» — созналась девица. «Ладно!» «Тащи, какое есть! Не мочить же вас из-за пустяков!» Андрей как бы невзначай повернулся так, чтобы продемонстрировать ларечникам свою наплечную кобуру. «А стоило бы!» — враждебно сказала Кристина, уперев руки в боки. Долгая рыночная практика приучила ее не проходить мимо сладкой возможности кого-либо опустить, если таковая выпадала. «Ох, и стоило бы!» «И две пачки лаки!» — покончил с разговорами бандура. «Море мне возьми!» «И пачку моря давай. Спроси, круассаны у них есть?» «Круассаны есть у тебя?» Веснущатая стряхнула пару прилипших лушпаек с губ. «И не бывает. Сникерсов набери, зайка», — посоветовал Кристине Андрей. Сникерсы с Марсами не так давно появились на прилавках и шествовали по стране почти с таким же триумфом, как и Леня Голубков и его халявщик-партнер. Кристина состроила брезгливую гримаску. «Терпеть их не могу, гадость приторная. Орехи в шоколаде. Дерьмо на лопате, патока в сое. Шоколад у тебя есть? Наш, отечественный». Как уже известно, Кристина была горячей поклонницей бабушкиных рецептов. Ее от одних новомодных терминов коробило, не говоря уже о том, чтобы их потреблять. «Стейки, ланчи, нахватались, как попугаи», — сказала она как-то Андрею. «Что, отбивная как-то не так звучит? Бизнес-менеджеры только бизнес-ланчи уплетают. От обедов у них понос, пардон, диарея». Андрею импортные слова, наоборот, были по душе, но с Кристиной он спорить не стал. Опыт показывал, что дело это бесполезное. Ларёшник положил на прилавок 5 плиток шоколаду. «Свежий? А что ему сделается?» Лицо парня стало загадочным. «Ты мне, батя, не забивай, если заплесневелый, на голове растолку. Сейчас посвежу я погляжу». Ларёшник снова исчез. «Каждый так и норовит надуть!» Кристина обернулась к Андрею, хотя слова ее предназначались ларечникам. «Вскроешь в Ялте, не возвращаться же за 100 километров, чтобы в задницу засунуть!» Ларечник скривился. «Это точно свежий!» Кристина ему не поверила и развернула одну из плиток. «Слышь!» — важно начал Андрей, немного растягивая гласные. «Он все же не на Запорожце приехал!» «А похавать тут есть где? Полноценно, так сказать!» Продавцы дружно замотали головами. «Откуда?» — ответила за них Кристина, удовлетворенная инспекцией шоколада. «Откуда тут голубцам с варениками взяться? Это же не зажигалки из Шанхая. Столовые скончались, а МакДрайв пока сюда не добрался. К счастью!» «Слушай!» — Андрей наконец перешел к главному. «Я тут себе в скат-болт загнал. Станция техобслуживания у вас поблизости имеется?» Веснущатая открыла было рот, но парень ее опередил. «Да нету вроде. «Да?» — не поверил Андрей. «Этикар я проезжал как-то, так вроде была». Продавец упрямо замотал головой. «Впервые слышу». «Ты что, дурака из себя корчишь?» — немного поднажал Андрей. «Я тебе говорю, блин, была. У меня машины нету», — стоял на своем ларечник. «Зачем мне ваша станция?» Мандор раздраженно махнул рукой, и они с Кристиной вернулись к Ягуару. Андрей сплюнул. «Автотема в селе не в почете, как я погляжу». «Боятся», — согласилась с ним Кристина. «И правильно делают, я считаю. Сейчас ларек сжечь легче, чем сигарету выкурить. Вон их сколько по Киеву горит». «Верно. Поехали, зайка, попробуем старшее поколение поспрашать. Ему по нынешним временам терять все одно нечего».